Гусь-Гусь представляет суперкурс Тамары Идельман «История мира». Глава 4. Двуречье. Лекция 6. Как люди создавали культуру. В начале 19 века в Германии жил учитель, преподававший в гимназии. Ну, правда, и в университете он тоже преподавал. Звали его Георг Фридрих Гроттефенд. Он знал древние языки и их и преподавал. Но что такое древние языки? Он не знал шумерского языка, он не знал аккадского языка, он не знал ассирийского языка и древнеперсидского. То есть тех языков, на которых говорили жители двуречья. А почему он их не знал? А их никто не знал в тот момент. Они были забыты, никто не знал, как они звучали, никто не мог прочитать их письменность. Все древние надписи, оставленные народами двуречья, а этих надписей было очень много, и они хорошо сохранялись. Мы знаем, что в Египте писали на папирусе, а в двуречье на глиняных табличках. Папирус, к сожалению, легко сгорает, а глиняная табличка от огня только укрепляется. Она, конечно, может сломаться, но обломки ее все равно будут лежать в земле. И от двуречья осталось множество глиняных табличек, множество надписей на камнях, вроде «Стелла с законами Хаммурапи». Но никто не мог их прочитать. Они казались просто набором странных палочек, странных клинышков. С одной стороны более широких, с другой стороны более узких. Сегодня мы понимаем, что, скорее всего, эти клинышки, клинопись, как называют письменность двуречья, возникли, потому что люди писали на сырой глине, втыкали палочку в глиняную табличку, там, где втыкалась палочка, получалось расширение. И таким образом вот эти вот знаки выглядели как клинышки. Но никто не понимал этого в начале 19 века. Ученые находили какие-то странные надписи, но не могли ничего прочитать. А про Гроттефенда его друзья знали, что он очень хорошо отгадывает ребусы. И когда была опубликована одна древняя надпись, сегодня мы знаем, что она была написана на древнеперсидском языке, то друзья сказали ему: «Ну что, не слабо тебе расшифровать ее?» Он заключил пари с друзьями и стал расшифровывать эти странные значки. И дальше он сделал удивительную вещь. Ну, было известно примерно, в какое время должна была быть написана эта надпись. И Гроттефенд, который читал разных древних историков и знал имена правителей Древней Персии, мог примерно предположить, что, наверное, в этой надписи упоминаются имена некоторых царей. Ну, предположить-то можно. А как среди этих клинышков найти эти имена? И дальше он рассудил очень хитро. Он понимал, что если это действительно надпись, написанная царем, то там все время будет повторяться слово «царь». А действительно, персидские цари называли себя великими царями, царями царей, царями всех сторон света. Ну, то есть слово «царь» повторялось часто. И дальше он стал смотреть, а где эти значки повторяются? И нашел повторяющиеся группы значков. И предположил, что эти группы означают слово «царь». Это было действительно так. А дальше он стал пытаться подставлять к этим значкам имена известных ему царей. Мало того, он знал, что любой персидский царь говорил о себе следующим образом. «Я такой-то, такой-то. Великий царь, великий, великий, великий, великий». Дальше много-много разных титулов. «Сын великого царя такого-то». А вот в одном месте было видно, что пишет про себя правитель, что он царь, пишет свое имя, а дальше слово «царь» не повторяется. И Гроттефенд предположил еще одну интересную вещь, что это царь, чей отец не был царем, а он знал из истории великого персидского царя Дария, чей отец не был царем, и он подставил имя Дария к этим клинышкам. И таким образом смог расшифровать некоторые слова. Конечно, из-за того, что сделал Гроттефенд, ученые не получили возможности читать все клинописные тексты. Но это был первый и очень важный шаг. И дальше ученые двигались вперед Очень медленно и непросто. И если про египетские иероглифы мы можем сказать, что их расшифровал Шампольон, то про клинопись мы не можем сказать, что один человек ее расшифровал. Было много людей после Гротефенда, которые работали с разными текстами, которые пытались понять, что они означают, пытались расшифровать значки. Но все-таки довольно долго у них это не получалось. Потом, в середине XIX века, появился еще один очень интересный человек. Он был совсем не похож на Гротефенда. Это был английский востоковед и дипломат Генри Роулинсон. Но на самом деле он был не просто дипломат, а был еще и шпион. И даже не простой шпион, а он руководил многими разведчиками английскими, которые находились на территории Османской империи. А в состав Османской империи как раз входили те земли, которые когда-то в глубокой-глубокой древности, среди многочисленных земель, которыми владели султаны Османской империи, было и двуречье тоже. И вот сэр Генри Роулинсон неоднократно по своим дипломатическим или по своим шпионским делам проезжал мимо огромной скалы, которая находилась рядом с местечком Бехистун и называлась Бехистунской скалой. И на этой скале, на высоте около 100 метров, он все время видел огромную надпись, сделанную загадочной клинописью. Там был большой текст, но сегодня мы знаем, что этот текст был написан на 3 языках – древнеперсидском, эламском и аккадском. Все эти 3 языка использовали народы двуречья. Там были изображения царя и каких-то пленных, которых к нему ведут. Но что это значило, было непонятно. И Роулинсон сделал удивительную вещь. Его спускали с высоты огромной скалы. Представить себе только, что он висел на высоте около 100 метров и срисовывал эти клинышки. Это уже, конечно, удивительная совершенно вещь. И вот после того, как Роулинсон срисовал эту огромную надпись и понял, что она на 3 разных языках, и сумел расшифровать эту надпись, то дальше ученые двигались вперед и вперед, и теперь ученые могут читать уже все многочисленные языки, которые были у народов двуречья. И благодаря этому мы знаем огромное количество разных текстов. Оказалось, что в двуречье очень много писали, очень много записывали. И табличек, найденных археологами в мире, насчитывается несколько десятков тысяч. И они очень разные. Есть литературные произведения, очень интересные, на что не похожие. Есть научные тексты, есть законы. Много-много всего разнообразного. Тем, кому интересно узнать, что рассказывают эти таблички, стоит прочитать замечательную книгу американского историка Сэмюэла Крамера. Она называется «История начинается в Шумере». И в этой книге каждая глава посвящена одной табличке. Крамер – человек, который прочитал очень много табличек в своей жизни, но он не просто переводит и пересказывает текст таблички, а еще и рассказывает, что за ней стоит, какие вещи в ней описаны, какие события, какие люди. Это очень интересная книга. Но если вернуться к тому, что ученые прочитали на табличках, созданных в двуречье, то окажется, что перед нами открылась огромная, разнообразная, замечательная культура. И удивительно даже подумать, что до того, как была расшифрована клинопись, мы не знали всего этого. Мы не знали прекрасной песни о Гильгамеше. Мы не знали многочисленных стихов, гимнов, рассуждений философских. Очень много литературных произведений было найдено археологами, когда они раскапывали столицу Ассирии, Ниневию. Я уже говорила о том, что ассирийские цари не были такими уж любителями искусства. Они предпочитали воевать. И во всяком случае описывали они всегда себя как страшных, жестоких, кровожадных воинов. И казалось, что они просто гордились тем, кто сколько человек убил, кто сколько городов разрушил. Но вот среди этих кровожадных царей, которые считали необходимым время от времени убивать львов, которые совсем не жалели людей, был царь, которого звали Ашурбанипал. Он тоже не был добряком, скажем прямо. Но он очень любил книги. Ну, или во всяком случае, он хотел, чтобы в его дворце были собраны книги, написанные всеми народами, которых он подчинил. Может быть, дело даже не в том, что он собирался их читать, а ему надо было показать, что все эти народы принесли ему свои книги. И вот во дворце было собрано около 30 тысяч глиняных табличек. И на этих табличках были записаны литературные тексты, научные. И даже, к радости ученых, он приказал своим писцам составить словари, чтобы можно было переводить с одного языка на другой. И это, конечно, оказало бесценную помощь потом, когда ученые стали читать эти таблички. Именно здесь, в этой удивительной библиотеке Ашурбанипала, был найден текст песни о Гильгамеше, о великом герое, который вместе со своим другом Энкиду совершал удивительные подвиги, а после смерти Энкиду отправился искать бессмертие, добрался до конца света, пообщался с вавилонским Ноем, Сутнапишти, но так бессмертия и не получил. При этом вот странно представить себе, что до середины XIX века никто даже и не слышал ни о каком Гильгамеше. И ученые ничего этого не знали. Но в Британском музее работал ученый, которого звали Джордж Смит. Он разбирал таблички, найденные археологами, и вдруг увидел описание всемирного потопа. Его это очень удивило. Он думал, что всемирный потоп описан только в Библии. И вдруг оказалось, что в Двуречье тоже рассказывали о всемирном потопе, похоже на Библию, но в чем-то и не похоже. А дальше Джордж Смит понял, что это не просто отдельный рассказ, а это часть какой-то большой поэмы. И тогда он организовал свою экспедицию, поехал именно в то место, где были найдены эти таблички, провел свои раскопки и нашел остальные таблички, на которых была записана удивительная, прекрасная и печальная история Гильгамеша. Теперь мы знаем, что в Двуречье писали стихи. Нам бы эти стихи показались очень странными. Они в большинстве своем мрачные, печальные. Они о смерти, о том, как тяжело жить. Но все равно они невероятно интересны. Есть удивительное стихотворение, которое называется «Разговор господина с рабом». Но это очень странный господин, очень странный раб. Это не разговор просто так «сделай то-то». Иногда даже этот текст называют «разговор господина с рабом о смысле жизни». Господин все время говорит своему рабу: «Раб, повинуйся мне». А тот отвечает: «Да, господин мой, да». И господин дает ему разные указания. Например: «Поскорее приведи колесницу, ее запряги, во дворец я поеду. Благоволение царя с тобой будет. Если ты в чем и провинился, он окажет тебе милость». Но каждый раз только раб с ним согласился. А господин говорит: «Я передумал. Нет, раб, не поеду я во дворец». И раб опять с ним соглашается: «Не езди, господин мой, не езди. Царь в дальний поход тебя отправит, пошлет неведомой дорогой, днем и ночью страдать он тебя заставит». И вот так долго они разговаривают, господин хочет то того, то другого. И раб каждый раз говорит «да-да» и объясняет, почему это хорошо. А потом господин говорит: «Нет, я не хочу этого делать, это плохо». И раб ему говорит: «Да, ты прав, это плохо». И в конце концов господин уже не понимает, а что же ему делать, все плохо. Он говорит: «Раб, повинуйся мне». «Да, господин мой, да». «Если так, то что ж тогда благо?» И тут раб говорит ужасно мрачную вещь: «Шею мою и шею твою сломать бы, в реку бы броситься, вот что благо. Кто столь высок, чтобы достать до неба? Кто столь широк, чтобы объять всю землю?» То есть он говорит: «Господин, а жить бессмысленно. Хочешь ты поехать во дворец или не хочешь поехать во дворец? Хочешь жениться, не хочешь жениться? Хочешь воевать, не хочешь воевать? Хочешь богатство получить, не хочешь? Все безразлично». «Нет, раб, — отвечает господин, — я тебя убью, отправлю первым». А раб ему говорит: «А господин мой хоть на 3 дня меня переживет ли?» Вот такие странные мрачные стихи сочиняли в Двуречье, что не противоречит тому, что они слушали музыку и веселились, и влюблялись, но иногда задумывались о жизни, и мысли у них получались очень мрачными. Но это не мешало им заниматься наукой. У них прекрасно была развита математика, и найдено множество табличек, которые показывают, как хорошо они знали математику. Вот у нас десятиричная система исчисления, то есть в основе лежит число 10. Мы считаем десятками, сотнями. А у них была шестидесятиричная система. У них главным числом было 60. И если мы посмотрим на наш сегодняшний мир, то вдруг мы увидим, что во многих местах вылезает это число. Минута состоит из 60 секунд, а час – из 60 минут. А сутки – из 24 часов. То есть это 60 умножить на 12 и на 2. То есть всюду присутствует число 12 и 60. Вот там, где в нашей культуре мы что-то считаем, что делится на 12 или на 60, 12 знаков зодиака или какое-то еще волшебное качество числа 12, ведь 60 – это 12 умножить на 5, то это, скорее всего, пришло к нам из двуречья. Многие названия созвездий тоже пришли из двуречья, потому что вавилонские жрецы все время смотрели на небо. Мы уже говорили о том, что они считались великими астрологами и предсказателями. И поэтому по всему древнему миру считали, что в Вавилоне живут великие мудрецы. Мы уже говорили о еврейском пророке Данииле, который, как рассказывается в Библии, смог объяснить те слова, которые не поняли вавилонские жрецы. И, конечно, это было написано не случайно. Это значит, что автор этого текста хотел показать, насколько умен пророк Даниил. Он умнее даже вавилонских жрецов, а это много значило. И вот эта вавилонская культура странная, иногда мрачная, иногда не похожая на нашу, она была невероятно глубокой и интересной. Библиотека Ашурбанипала хранится в Британском музее. Часть ее выставлена в зале, и выставлена очень смешно. Там сделаны книжные полочки, и эти таблички стоят, как будто книги в современной библиотеке. Но в запасниках Британского музея хранятся тысячи и тысячи табличек из этой библиотеки, а в других музеях по всему миру еще и еще и еще таблички. И ученые читают их, расшифровывают и все больше удивляются тому, как много умели и знали жители Вавилона и других городов двуречья. Над курсом работали научный руководитель Екатерина Александрова, редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссер и композитор Дима Гудничев, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Михаил Трунин, а обложку, это, кстати, моя любимая в серии пока, нам нарисовала Аня Деревянко. Если вы вдруг уже послушали все курсы Тамары Идельман про историю мира, древние цивилизации, легенды городов и великих путешественников, то не расстраивайтесь, у нас еще очень много интересного. Например, в курсе Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове» есть лекция о том, как лиственница помогла историкам узнать судьбу древнего монастыря.